Москва, декабрь 1918 года. Козлов приехал к госпиталю на машине. Когда он увидел стоящего у ворот Данилова, тощего, в шинели с чужого плеча, бледного до синевы, то почувствовал острое чувство жалости. И Козлов даже на секунду усомнился, сможет ли Данилов работать в группе МЧК по борьбе с бандитизмом. Слишком уж худ и беззащитен был этот пацан. Но вместе с тем Козлов был рад, что Иван будет с ним. Он привязался к этому молодому тихому парню. «Садись, садись, браток!» Удобнее устраивал он Данилова в машине. «Сейчас приедем, зачислим тебя, как положено, и работать. А дел у нас не в проворот». И пока машина ехала из Лефортово до Лубянки, Козлов вводил Данилова в курс предстоящих дел. Рассказывал о бандах Сабана, Калмыкова, Гришки-адвоката. Иван слушал с непонятным чувством тревожного восторга. Как было в первых классах реального, когда на уроках они читали «Рокамболи» и «Похождения великого русского сыщика Путилина». Данилов уже видел себя в кожаной тужурке с маузером, врывающегося в притон, где веселились элегантные бандиты и аферисты. Он один, а их... «Чего задумался? Испугался?» — улыбнулся Козлов. «Ничего, с волчьей-то ликвидируем, учиться пойдешь. Пойдешь?» «Пойду», — уверенно ответил Данилов. Он еще не знал, что жизнь его определилась на много лет, и профессия эта станет единственной и главной. По коридору МЧК матросы волокли сейф. Громадный, тяжелый, покрытый изысканным чугунным литьем. Сейф упирался, с грохотом бился об углы. «Еще! Еще! Ребята!» — кричал старший команды в бескозырке, съехавший на затылок. «Еще!» «Да погоди ты, Селин! Он же подлюка тяжелый, как жизнь!» «Давай перекурим!» — взмолился один из матросов. «Некогда, братки, комиссар ждет! Секретные бумаги на столе стынут!» Данилов и Козлов прижались к стене, пропуская это узорчатое чудо. «Хозяйством обзаводимся!» — Козлов хлопнул Данилову по плечу. «Всякими там столами, стульями. Нужное, брат, дело!» Из дверей комнаты вышел высокий черноволосый человек в кожаной куртке. Он повернулся, и Данилов узнал Мартынова. «Ты смотри! Данилов!» — засмеялся он. «Здорово!» «Здравствуйте!» — Иван протянул руку. «Подлатали?» «Да вроде». «Молодец, Козлов, что ты его привел. А то у нас, знаешь, как людей не хватает, а он парень грамотный. Пошли к Манцеву». Член коллегии МЧК Василий Николаевич Манцев сидел за огромным столом в пустой комнате. Он поднялся им навстречу, улыбнулся. «Поправились, товарищ Данилов?» «Полностью. Прекрасно, дел много. Что, прямо из госпиталя?» «Так точно, товарищ Манцев. А ты, Федор, человека чаем напоил?» «Не успел, Василий Николаевич. Мы его сразу к вам привели. Его прошение о зачислении Козлов из госпиталя передал». Манцев подошел к столу, выдвинул ящик, достал бумаги. «Вам сколько лет, товарищ Данилов?» 18. «А тебе, Федор, по-моему, 26. Данилов посмотрел на Мартынова, но никак не мог представить, что этот человек всего на 8 лет старше его. Дверь с грохотом распахнулась, трое красноармейцев внесли в кабинет стулья. «Спасибо, товарищи!» — засмеялся Манцев. «Вот теперь и присесть можно». Он подождал, пока Козлов, Мартынов и Данилов сядут, и сказал. «Я, товарищ Данилов, ваш опросный лист посмотрел. Но бумага есть бумага. Вы мне о себе расскажите». Когда Данилов и Козлов ушли, Манцев сказал Мартынову. «Он очень молод, Федор, молод и романтичен. Революция для него восторг, жертвенность, красивый праздник. А строительство нового общества — это работа. Тяжелая, даже грязная порой, но работа. Именно эта обыденность и может вызвать разочарование. Вот здесь-то вы и должны помочь ему». «Да какая же обыденность, Василий Николаевич?» — удивился Мартынов. «У нас, как в кинематографе, каждый день новые фильмы». «Обыденным становится все, Федор. А нам нужны такие, как Данилов. Очень нужны, они продолжат наше дело. Так что помогите ему найти себя». Мартынов молча кивнул, но внутренне никак не мог понять, о какой обыденности при их горячей работе говорит Манцев. Данилов с Козловым сами втащили столы и стулья в комнату. Даже чайник достали. Здоровый, медный, с чуть помятым боком. Иван разложил на столе полученное на складе имущество, кожаную куртку, фуражку со звездой, новенькое светло-желтое офицерское снаряжение и наган в кобуре. «Ты, Ваня», — Козлов взял скрипучую куртку, — «сейчас ее не носи. Под нее ватную фуфайку надо надевать». «Устроились, голуби?» — вошедший в комнату Мартынов бросил на стол Данилову пакет. «Ты что же, Ваня, паек-то не взял?» «Козлов, бери чайник. Наш кипяток, ваши сухари, мой сахарин». Но они так и не успели попить чаю. Банда Гришки-адвоката напала на управление Виндавской железной дороги. Они ехали в машине, потом перестрелка, потом допросы. Ивану допрашивать пока не доверяли, он вел протоколы. Один за другим проходили через комнату их группы самые разные люди. Были среди них тупые и мрачные уголовники, анархисты, эсеры, бывшие чиновники и студенты. Республика дралась на фронтах. Из последних сил работали московские заводы и фабрики. Люди отдавали последние силы. А накипь, людская пена, поднятая временем, неустроенностью, нуждой, грабила, насиловала, убивала. Так проходил декабрь. Заканчивался первый год молодой советской власти.